Миллиард минус откат. Рынок лекарственных препаратов традиционно считается криминализованным. Какие игры сегодня идут на этом поле? В России около 700 производителей лекарств. Из них 70 крупных. Мы находимся на 35-м месте. Порядок на рынке постепенно наводится, но по-прежнему есть компании, которые разливают фальсификат, наклеивают западные этикетки и продают все это аптекам. С ними борются, но их слишком много, не хватает контроля. Мы работаем с оптовыми компаниями, которые потом перепродают продукцию торговым точкам. Естественно, оптовики стараются купить товар подешевле у мелких производителей, которые демпингуют за счет низкого качества. Вообще, между производителями идет жесткая конкуренция. Маржа в этом бизнесе очень маленькая. На лекарства 5%, на диагностические препараты 20%. Годовая рентабельность бизнеса 15%. Как себя чувствуют иностранные компании? Очень хорошо. Покупают чиновников, врачей на местах, заводы и диктуют свои правила игры. Они более опытные и богатые. Их лекарства намного дороже наших, но тем не менее импорт занимает 75% российского рынка. Государство не помогает отечественным производителям, хотя наше качество не уступает западному. Поэтому, когда в Госдуме происходит обсуждение темы выделения финансирования, мы отвечаем, что не надо нам денег, дайте возможность реализовывать продукцию на своем же рынке. Есть еще сложности с регистрацией новых разработок. Все тормозится чиновниками, старыми кадрами, которые не хотят продвигаться вперед. Я постоянно приглашаю делегации государственного медперсонала к себе в компанию. Показываю и рассказываю им, как за границей функционирует производство, пытаюсь изменить как-то совковое сознание. Это приносит плоды. Ситуация немного меняется в лучшую сторону. Общественные организации лоббируют интересы российских компаний в правительстве, но отдельные чиновники, решающие вопросы распределения на освоение бюджетов, все равно пекутся не об экономическом развитии страны, а о своем кармане. Завтра он уйдет на другое место, и кормушка прикроется. Несколько лет назад официальный откат за распределение госзаказов стал 35%. Платите? Нет. В этом году они взяли у иностранцев хороший откат, поэтому нас оставили в покое. Но из бюджета 1,2 миллиарда рублей отечественным производителям досталось только 200 миллионов. Из них 15 миллионов ушли в Эколаб. 1 миллиард рублей минус 35% освоили западные компании. Какое дальнейшее развитие вы планируете? Собираемся открыть свой диагностический центр для Электрогорска и ближайших районов. Специалисты у нас есть, почему бы не расширить их возможности? В Европе это очень распространено. Врачи при производстве открывают частную практику. Думали о создании небольшой подмосковной сети аптек. Одна торговая точка у нас уже есть, но в этом сегменте стало тесно. Много игроков вышли на рынок. Надо было раньше начинать. Теперь нужны большие инвестиции. Вообще, мы в последнее время стали уделять много внимания подготовке персонала. Специалистов не хватает. Наши сотрудники ездят за границу на стажировку, молодежь отправляем в аспирантуру, на ВМА, обучаем языкам, тренинги постоянно проводим. Чтобы страна стала цивилизованной, должно пройти время, вырасти и выучиться новое поколение с другим сознанием. Купить антиген от греха подальше не планируете? Это огромное производство. Стоит даже на момент кризиса очень много. А никаких других законных ходов, приобретение части акций, например, я не вижу.